Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 12 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Российский депутат о карабахском урегулировании. Итоги 2016 года подводит народная артистка Найруи Алавердян. Гостья передачи – генерал Раиса Игошкина. Итак, подробности новостного блока. Нагорно-Карабахский конфликт – мнимая ситуация, которая на руку Западу. Об этом заявил депутат Госдумы Российской Федерации, бывший зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Виктор Водолацкий. Любой конфликт на постсоветском пространстве нужен Евросоюзу, НАТО, Госсекретариату США. Когда за столом переговоров сидят президенты Армении и Азербайджана, в этот момент эти силы никоим образом не позволяют найти варианты решения конфликта, отметил Виктор Водолацкий. На замечание о том, что Запад также озвучивает мнение о том, что Россия пытается помешать урегулированию карабахского конфликта, поскольку в противном случае потеряет свое влияние в регионе, депутат возразил: Россия заинтересована в одном – в мирных условиях на Южном Кавказе. В 90-х годах, когда стороны стреляли друг в друга, российские солдаты погибали. России выгодно, чтобы страны постсоветского пространства не конфликтовали, поскольку с этими странами у России экономические интересы, интересы в сфере безопасности. Мы хотим, чтобы война закончилась, чтобы Нагорный Карабах не был яблоком раздора. Какие бы изменения ни произошли, НКР отныне не может стать частью Азербайджана, заключил депутат Госдумы Российской Федерации Виктор Водолацкий. Итоги 2016 года в нашей программе подводит народная артистка НКР Найруи Алавердян. Найру Исаковна, каким был 2016 год для вас, как певицы, как продюсера, в конце концов, главы семейства? 2016 год, вот эта война, опять принесло нам мудрость. И мы должны были оценить то, что наша взаимная помощь, Арцах, Родина, и за рубеж, это наш стимул жизни. Невозможно без этого победить. А у меня был интересный год юбилейный. 75 лет, где-то из коих 50 с чем-то лет я на сцене. Я очень горжусь тем, что по сей день оценивает меня и на родине в Армении, и у нас в Карабахе. Я благодарна всем руководителям этих двух государств армянских, которые оценили мои заслуги и в Ереване исполнили их желание без моей просьбы. 18 ноября справили день моего рождения в Большом зале филармоническом Арама Хачатуряна. А здесь уже 23 декабря с присутствием президента нашего многоуважаемого, которого я очень люблю, уважаю. Арцахи Баликнер. Арцахи Баликнер вместе со мной были на моем вечере в Ереване. Хорошие дети. Я в большой связи имею с ними, и мое присутствие тоже их радует, и я помогаю по-другому в мере своих возможностей. А в личном плане какие новости были у детей, внуков? В личном плане дети мои, внуки пели на сцене, в Арам играл мой сын, шикарно играл, и здесь, и там играл. Самый младший внук у меня двухлетний. Ну и второй вопрос, это ваш прогноз на 2017 год, каким он хотите, чтобы был? Я, как арцахская женщина, имею право выразить чувство моего народа. Все одинаково мыслят. Одинаковое мышление – это победа. Все хотят только мира. Мы на свершении способны. Мы имеем право жить нормально, потому что весь мир уважает карабахских людей. Кто приезжает сюда, в восторгом уезжает и хочет опять вернуться – это самая главная оценка. А весь мир заинтересован. Нормальные люди все хотят, чтобы мы жили спокойно. Самое главное мое чувство – это чувство всех карабахцев. Одинаково мы чувствуем. Если будет мир, мы будем жить хорошо. Это была беседа с народной артисткой НКР Найруи Алавердян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. СПИД – глобальная проблема человечества. Несмотря на усилия ученых всего мира, вакцина от ВИЧ пока не изобретена, и профилактика является единственным средством сдерживания эпидемии. В мире с каждым годом число ВИЧ-инфицированных увеличивается. К сожалению, эта болезнь дошла и до Арцаха. В 2009 году правительство приняло специальную программу по борьбе со СПИДом. Сегодня в Арцахе 75 больных СПИДом. Среди них мужчины, женщины и трое детей. Об этом мы поговорили с руководителем Центра санитарно-эпидемиологической службы Офелией Григорян. Правительство приняло программу по борьбе со СПИДом. И вот эта программа у нас бюджетно финансируется. Начали с 5 миллионов, в прошлом году дошли до 6 миллионов, в этом году эта цифра дошла до 7,5 миллионов. В 2009 году приехали директор СПИД-центра города Еревана вместе со специалистами, обговорили с министром, проблему как-то обрисовали и приняли ряд мер, которые в дальнейшем дали свои результаты, возможность проводить больше анализов, охватывать больше людей. Мы поинтересовались, какой контингент людей обследуется на СПИД. Наметилась такая группа стабильная, которая обследует. Это беременные женщины, группы риска, это медики, которые ежедневно сталкиваются с контингентом. Кроме этого, все лица, у которых вен-заболевания, которые оказываются в кожевенном диспансере, лица, у которых обнаруживаются гепатиты, тоже, согласно инструкции, направляются к нам на обследование. Но еще есть ряд заболеваний, при котором рекомендуется обязательно для обследования на ВИЧ-инфекцию. Что касается больных СПИДом, могут они иметь здоровых детей? У нас с момента работы этой программы имеем 7 здоровых детей. Это маленькая победа для нашего Карабаха, что у нас 7 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей, сегодня здоровы и сегодня рядом с нами, и сегодня их здоровье ничего не угрожает. Ну а те лица, которые оказываются в этом центре, их обязательно обследуют и решается вопрос, нуждается ли их организм на данном этапе антиретровирусной терапии или нет. Если есть необходимость, ему назначается с тем условием, что каждые 6 месяцев они должны обследоваться. Офелия Рубеновна считает, что принятая правительством программа по борьбе со СПИДом и лечение в рамках данной программы дают свои результаты. Я думаю, что предпринятые меры дадут свои результаты. Мы сможем как-то уменьшить вот этот процесс распространения. Помощь оказана вовремя. Человек долго живет, спокойно работает, нормально. ВИЧ-инфекция сегодня пока неизлечимое состояние. Это просто нужно поддерживать противовирусной терапией организм. В то же самое время каждый человек должен сам думать о своем здоровье и понимать, что случайные связи – это беда. Итоги 2016 года в интервью первой арцахской женщины-генерала Раисы Егошкиной. Раиса Андреевна, каким был 2016 год для вас? Чем запомнился? 2016 год для нашей семьи был и плохим, и хорошим. Плохим тем, что моя младшая дочь, замглавврача Краснодарской краевой больницы, заболела онкологическим заболеванием, ее оперировали. Но, правда, сейчас по сравнению идет она вперед. Ну, остальное, внук мой служит в рядах армии. Дома мы невеста и сын. Более или менее держимся, потому что говорится, держись, казак, а там она будешь. Вы без работы, по-моему, не можете. Как вы живете на пенсии? Я до 2015 года работала. Вот в этом году все, где там я преподавала, закрылись эти школы, эти училища. Но ко мне очень много обращается со звонками. Я всем помогаю. За консультацией, советом. За консультацией и советом. Как работники правоохранительных органов, которые годами работают, так и вчерашняя молодежь. Но, в принципе, они остаются довольными. Так что я считаю, что пока я востребована. Кстати, как вы относитесь к идее конституционных реформ в Нагорно-Карабахской республике как юрист? Ну, я считаю, что конституционная реформа должна быть, и мы должны определиться, чего мы хотим и по какому пути мы должны идти. То есть, в принципе, вы за президентскую форму правления? Да. Я, в принципе, за президентскую форму правления, потому что каждое государство считает, что ему в первую очередь нужно сделать и что оставить на потом. И я считаю, что сейчас у нас в государстве есть такие люди, которые знают все правовые нормы. Ну и хотелось бы услышать прогноз на 2017 год от генерала. Каким будет или каким вы хотели бы, чтобы был 2017? Я бы хотела, чтобы 2017 год был таким, чтобы мы самостоятельно определились, но чтобы те государства, которые желают наше хорошее, нас поддерживали. И чтобы, знаете, чтобы такого не было, как только один выстрел, и все, целая семья уезжает. Это на руку нашим врагам. Еще раз поздравляю с наступившим 2017 годом и желаю, чтобы здесь люди прожили свою жизнь, сколько им положено. А это карабахского долголетия, потому что люди наши живут очень долго, семейного счастья, и чтобы были обеспечены. Это была беседа с первой арцахской женщиной-генералом Раисой Игошкиной. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.